Третье. Нехлюдов вошел в избу. Неровные, закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образов и лавки. В середине этой черной, смрадной, шестиаршинной избенки в потолке была большая щель, и, несмотря на то, что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением. «Да, изба очень плоха», — сказал барин, всматриваясь в лицо чурисенка, который, казалось, не хотел начинать говорить об этом предмете. «Задавит нас, и ребятишек задавит», — начала слезливым голосом приговаривать баба, прислонившись к печи под палатями. «Ты не говори», — строго сказал чурис, и с тонкой, чуть заметной улыбкой, обозначившейся под его пошевелившимися усами, обратился к барину. «И ума не приложу. Что с ней делать, ваше сиятельство? С избой-то и подпорки, и подкладки клал. Ничего нельзя и сделать. Как тут зиму зимовать? О-хо-хо!» — сказала баба. «Оно, коли еще подпорки поставить, новый накатник настлать», — перебил ее муж с спокойным деловым выражением. «Да кой-где переметы переменить, так, может, как-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно. Только избу всю подпорками загородишь, вот что. А тронь ее, так щепки живой не будет. Только поколи стоит, держится», — заключил он, видимо, весьма довольный тем, что он сообразил это обстоятельство. Нехлюдову было досадно и больно, что чурис довел себя до такого положения и не обратился прежде к нему, тогда как он с самого своего приезда ни разу не отказывал мужикам и только того добивался, чтоб все прямо приходили к нему за своими нуждами. Он почувствовал даже некоторую злобу на мужика, сердито пожал плечами и нахмурился. Но вид нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность чуриса превратили его досаду в какое-то грустное, безнадежное чувство. «Ну как же ты, Иван, прежде не сказал мне?» С упреком заметил он, садясь на грязную кривую лавку. «Не посмел, ваше сиятельство», — отвечал чурис с той же чуть заметной улыбкой, переминаясь своими черными босыми ногами по неровному земляному полу. Но он сказал это так смело и спокойно, что трудно было верить, чтобы он не посмел. «А вот что мы сделаем, братец!» «Слушаюсь», — отозвался чурис. «Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе, что с пустыми стенами?» «Как не видать-с», — отвечал чурис, открывая улыбкой свои еще целые белые зубы. «Еще немало дивились, как клали-то их, мудреные избы. Ребят смеялись, что не магазеили будут от крыс в стены засыпать. Избы важные», — заключил он, с выражением насмешливого недоумения покачав головой. «Остроги словно». «Да, избы славные», — сухие и теплые, и от пожара не так опасны», — возразил барин, нахмурив свое молодое лицо, видимо, недовольный насмешкой мужика. «Неспорно, ваше сиятельство. Избы важные». «Ну так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиаршинная, с сенями, с клетью, и совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам в долг за свою цену. Ты когда-нибудь отдашь?» Сказал барин с самодовольной улыбкой, которую он не мог удержать при мысли о том, что делает благодеяние. «Ты свою старую сломаешь, — продолжал он, — она на амбар пойдет. Двор тоже перенесем, вода там славная, огороды вырежу из новины, земли твои во всех трех клинах тоже там, под боком вырежу. Отлично заживешь. Что ж, разве тебе это не нравится?» — спросил Нехлюдов, заметив, что как только он заговорил о переселении, Чурис погрузился в совершенную неподвижность и, уже не улыбаясь, смотрел в землю. «Воля вашего сиятельства! Отвечал вам, хуторе нам жить не приходится». «Отчего?» «Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы и здесь-то плохи, а там вам навек мужиками не будем. Какие там мужики будем? Да там и жить-то нельзя, воля ваша». «Да отчего ж?» «Из последнего разоримся, ваше сиятельство». «Отчего ж там жить нельзя?» «Какая ж там жизнь? Ты посуди, место нежилое, вода неизвестная, выгона нетути, конопляники у нас здесь и скони навозные. А там что? Да и что там? Голь! Ни плетней, ни авинов, ни сараев, ничего нетути. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас туда погонишь. В конец разоримся. Место новое, неизвестное», — повторил он задумчиво, но решительно покачивая головой.